Время, проведенное в оранжерее, состарило меня лет на 10. Кроме того, я пребывал в твердой уверенности, что мне в недалеком будущем не избежать неврастении, по меньшей мере. Также я жалел, что не посчитал нужным купить сигареты. Курить хотелось больше, чем жить. В 17:00 я закутался в одеяло, вышел на террасу и, протерев носовым платком стекла подзорной трубы, приник к окуляру. Мовик выскочил в одних трусьях из дома, прокричал «Ух-ху!» и довольно резво побежал ко входу в оранжерею. Однако не май месяц, мог бы и приодеться. Клиент закрыл за собой дверь, и через несколько секунд неоновые лампы, пару раз мигнув, залили помещение ярким светом. Во дворе тускло горели фонари. По-моему, там у него установлено реле с фотоэлементом. Мовик приблизился к ящику с коброй и вдруг застыл, удивленно приподняв брови. Моя подзорная труба позволяла достаточно хорошо рассмотреть его мимику. Я страшно напрягся и затаил дыхание, даже моргать перестал. Клиент открыл дверцу, вытащил кобру и, положив ее на крышку ящика, исчез из поля моего зрения, видимо, рассматривал, что же такое там внутри. Спустя несколько секунд клиент вновь возник. Я прочитал на его лице недоумение, граничащее с отчаянием. Он стал щупать медленно шевелящуюся змею, гладить ее и, наконец, взял в руки и прижал к груди. «Вы видели когда-нибудь молодую мать в момент, когда она, взяв на руки своего грудного ребенка, вдруг обнаруживает, что он болен? Хозяин качал кобру, что-то говорил ей, ходил возле ящика туда-сюда, как чумовой. Так продолжалось 5 минут. Мовик прижимал змею к груди, согревая своим теплом, дышал ей в морду и горестно причитал, а она сонно шевелилась в его объятиях. Вдруг, страшно рванувшись в хозяйских руках, кобра начала конвульсивно извиваться. Она отвернула голову в сторону своего ящика и металась, удерживаемая сильными руками, упираясь хвостом в грудь хозяина, хотела вырваться. Мовик ухватил ее за середину правой рукой и вытянул эту руку в сторону, отстраняя извивающееся тело от своего лица. Затем он распахнул дверцу пошире и, перехватив змею возле хвоста левой рукой, отклонился назад, прижимая хвост к голове, видимо, чтобы поудобнее было уложить в ящик. Кобра обвелась хвостом вокруг запястья хозяина, извернулась, обращая голову к нему, и неожиданно, молниеносно ударила в шею. Я отпрянул от окуляра и несколько секунд стоял, закрыв глаза и тяжело дыша, до того проникся, что вспотел. Вновь заглянул в трубу. Увидел, что крышка ящика разбита, а Мовик, схватив кобру за хвост, в ярости лупит ею, почем попало. Потом он зашвырнул безжизненное тело куда-то в дальний угол и не спеша направился к выходу. Оба телохранителя уже ломились в оранжерею, мешая друг другу. Я заметил, как исказилось от ярости лицо их хозяина, когда он увидел, что они пытаются войти, и крикнул что-то гневно, резко махнув рукой, выгнал их вон. Мужики закрыли дверь и, отойдя в район турника, остались стоять там, наблюдая за происходящим. Я сумел скорее понять, чем рассмотреть, что Мовик открыл холодильник, выгреб что-то оттуда и бросил на кушетку. После этого он взял одну медицинскую банку, зажег пучок спичек и, глядя в зеркало, присобачил ее к месту укуса. Это был последний момент, когда я видел свою жертву в движении. Поставив банку, Мовик исчез из поля зрения, видимо, опустился на кушетку. Спустя 15 минут я увидел, как телохранители, резко стартанув с места, по очереди вломились в оранжерею. Они несколько минут постояли, глядя вниз и кивая головами. Затем один из них выскочил из оранжереи, побежал в дом, а второй присел и исчез из поля моего зрения. Чего он там делал, я не видел. Минуты через три прибежал второй, что помельче, заскочил в оранжерею и что-то проговорил, кивая головой и производя руками успокаивающие жесты. Затем он опять убежал в дом и возвратился через минуту, притащив чайник и кружку. Через полчаса во двор въехал белый рафик с красной полосой вдоль борта. Из него вылезли двое мужиков в белых халатах и, прихватив с собой носилки, затрусили к оранжерее. Их подталкивал в спины более крупный охранник, открывавший ворота. В оранжерее разыгралась немая сцена. Люди в белых халатах, склонившись над кушеткой, буквально через 10 секунд разом распрямились, и я увидел, что один из них отрицательно качает головой и что-то говорит. Спустя секунду один охранник, тот, кто покрупнее, выхватил пистолет и, направив его на медиков, что-то яростно крикнул. Покачав головами, медики переглянулись, пожали разом плечами, немного повозились у кушетки и через минуту вынесли из оранжереи на носилках хозяина усадьбы. Сумерки быстро сгущались.